Житие святителя Афанасия III, Патилария, патриарха Константинопольского, Лубенского чудотворца. Память его празднуется 2-15 мая. Святитель Афанасий, в миру Алексий, родился в 1560, по другим сведениям, в 1597 году в городе Ревимне на острове Крите в семье благочестивого грека Патилария. Патиларии отличались незаурядными умственными дарованиями. Отец Григорий Патиларий был выдающимся ученым, философом и публицистом. До 26 лет Алексий жил на Крите и образование получил в знаменитом Аркадийском монастыре, который давал своим ученикам разносторонние познания и твердое православное воспитание, что было особенно важным, так как Критом владели в то время венецианцы-католики. Он изучил риторику, грамматику и пиетику, математику и астрономию, музыку и литературу, богословские науки. Превосходно владел древнегреческим, латинским, арабским и итальянским языками и удивлял современников своими познаниями и обширными знаниями. Но, несмотря на образованность и известность в обществе, светская жизнь с ее суетными удовольствиями и призрачной славой не соблазнили Алексия. Его влекла жизнь христианских подвижников. И после смерти отца он постригся в Ресафор с именем Анания в одном из Солунских монастырей, откуда позже ушел в монастырь Есфигмен на Афоне, где нес послушание в трапезной. С Афона он предпринял путешествие в палестинские обители и в одной из них принял иноческое пострижение с именем Афанасий. По возвращении в Солунь он был поставлен во пресвитера и распространял Христово учение среди валахов и молдаван, для которых перевел псалтирь из греческого на их родной язык. Вскоре святой Афанасий стал известен как выдающийся проповедник, толкователь Священного Писания и гимнограф, автор духовных песнопений в честь Пресвятой Богородицы и некоторых святых. В 1626 году святой Афанасий был назначен учителем в Валахию. Ему было поручено перевести с еврейского на новогреческий язык псалтирь. Псалтирь в его переводе впоследствии хранилась в обители во имя святого апостола Иоанна Богослова на острове Патмосе, а списки с нее в разных монастырях святой горы Афон. Изредка святитель уходил на Афонскую гору для молитвенного уединения и Божьего благословения на пастырские труды. Святость его жизни привлекала множество христиан, желавших видеть истинного проповедника православной Христовой веры. Своими трудами в славянских землях и духовными дарованиями святой Афанасий привлек благосклонное внимание патриарха Константинопольского Кирилла I Лукариса, был патриархом с перерывами с 1621 по 1638 годы, который, призвав святого подвижника в Константинополь, назначил проповедником при своей кафедре. В 1631 году святой Афанасий был хиротонисан во епископа и назначен на одной из главных митрополий Константинопольского патриархата – Фессалоникийскую, Солунскую. В это время патриарх Кирилл I Лукарис был оклеветан перед султаном и заточен на острове Тинедос, а святитель Афанасий избран на патриарший престол 25 марта 1634 года в день Благовещения Пресвятой Богородицы. Находясь на первосвятительской кафедре, патриарх Афанасий вел неустанную борьбу за православие против еретиков, иезуитов и мусульман. Пробыв на патриаршем престоле около 40 дней, происками врагов православия он был низведен, а на кафедру возвращен Кирилл I, Лукарис. Святитель отправился на Афон, где некоторое время подвязался в уединении. Там он устроил себе небольшую келью, ныне на том месте русский Свято-Андреевский скит. Более года он прожил на Афоне, совершенствуясь в подвигах поста и молитвы. Святитель Афанасий затем жил один год в Италии, где папа предложил ему католичество, обещая возвести в кардинальское достоинство. Но святитель Афанасий остался верен святому православию. Затем святитель Афанасий в 1635 году вторично был возведен на патриаршество, но через год был низложен и сослан в ссылку на остров Родос. После возвращения с 1638 года вновь управлял Солунской кафедрой, не прерывая связи с Афоном. В то время Солунская митрополия, как и вся Константинопольская церковь, терпела притеснение со стороны турок и была крайне разорена. В храмах не хватало богослужебных книг, церковной утвари и облачений. Святителю Афанасию дважды приходилось посылать с 1633 по 1643 годы прошение русскому царю Михаилу Федоровичу 1613-1645 о даровании милостыни бедствующей Константинопольской церкви. В первый раз он просил помощи на уплату долгов, оставшихся от его предшественника, во второй раз — на выкуп, заложенный в долг ризницы его митрополии и церковных сосудов. Позднее святитель Афанасий неоднократно обращался за помощью к русскому государю, а затем и сам совершал поездки в Россию. Когда пребывание в Солуне стало для святителя невозможным, он в 1643 году вынужден был уехать в Молдавию под защиту господаря Василия Лукула и поселиться там в обители святителя Николая близ Галаца. В Молдавии он неожиданно заболел и прожил до 1651 года. Но здесь он постоянно обращал свой взор к Афонской горе, часто посещал ее и надеялся там окончить свою жизнь. Однако промысел Божий судил иначе. В начале 1651 года святитель Афанасий вернулся в Константинополь и 25 мая был вновь поставлен патриархом, однако пробыл на кафедре только 40 дней. В 1652 году святитель Афанасий вновь был возведен на Вселенскую кафедру, но пробыл на ней всего 15 дней, так как мусульманам и католикам не нравился этот проповедник православной христовой веры. Во время своего последнего патриаршего служения он произнес проповедь, в которой обличил папские притязания на главенство во Вселенской Церкви и мнимое апостольское преемство. Преследуемый мусульманами и иезуитами, физически ослабевший, он передал управление Константинопольской Церковью митрополиту Лаврийскому Паисию. 5 июля того же года перед собором архиереев, клириков и мирян он добровольно отрекся от патриаршего престола. В особой грамоте он объяснял свой поступок так. «Не будучи в силах служить патриаршему престолу города Константинополя защиту, принять на себя и нести обычные царственные обязанности, разные дела и труды патриаршего служения, удалились мы из патриархии по собственному желанию и доброй воле и творим отречение от патриаршего сего престола». В начале 1653 года святитель Афанасий вернулся в Молдавию, где получил от господаря в управление монастырь святителя Николая в городе Галаца. Зная глубокую веру и отзывчивость русского народа, святитель Афанасий предпринял путешествие в Россию. В апреле 1653 года он был с большими почестями встречен в Москве патриархом Никоном 1652-1658 и царем Алексеем Михайловичем. Во время пребывания в Москве святитель Афанасий совершал богослужения в монастырях и храмах столицы. В июле он совершил паломничество в Троице-Сергиеву Лавру. Святитель Афанасий неоднократно встречался с патриархом Никоном, который произвел на него очень благоприятное впечатление. Святитель с большим сочувствием отнесся к предложенному патриархом Никоном делу об исправлении богослужебных книг по образцу греческих. По просьбе патриарха Никона, желавшего видеть отличие в чине архиерейского совершения божественной литургии на Востоке и на Руси, он написал особое сочинение «Чин архиерейского служения литургии на Востоке». В декабре 1653 года святитель Афанасий отправился в обратный путь. в молдавский монастырь во имя святителя и чудотворца Николая близ города Галаца. Этот монастырь еще ранее был дан ему в управление молдаво-валахским господарем Василием Лукулой 1634-1654 годы. Русский царь и патриарх щедро дарили святителя милостыней на его монастырь и другие нужды, а также преподнесли ему ценные подарки – ткани для облачения, церковные сосуды, кубки, меха и так далее. По дороге святитель Афанасий заболел. В феврале 1654 года он прибыл в Преображенский Мгарский монастырь в городе Лубны и остановился там, вероятно, в ожидании весны и выздоровления. Однако болезнь обострилась, и 5 апреля в среду на Фоминой неделе святитель Афанасий скончался. Он был погребен игуменом Петронием по восточному обычаю. Тело святого в полном облачении было помещено в кресло и опущено в каменную гробницу в монастырском Преображенском храме. В 1662 году гасский митрополит Паисий Лигарит, проезжающий из Лубны, просил показать ему гробницу святителя. А как где гробницу раскрыли, и из гробницы наполнилось благовоние, и обрели святейшего патриарха тело цело, лишь где у правой руки, как держал посох, пальцев двух или трех не было. Одежда почти вся и кресло сгнили, палец же и посох были целы. Обретение честных мощей произошло 1 февраля 1662 года, и святитель Афанасий был прославлен в лике святых. Тело святителя было облачено в новые ризы и открыто для всеобщего поклонения. От святых мощей святителя Афанасия многие болящие получили исцеление. Необычное для России погребение святителя Афанасия в сидячем положении стало причиной именования его Афанасием Сидящим. Празднование было установлено 2 мая, в день памяти соименного ему святителя Афанасия Великого. В 60-х годах XIX века было составлено житие святителя Афанасия с описанием чудес, совершившихся при его мощах. В 1901 году при епископе молдавском Иоанне в синодальной типографии была отпечатана служба Ижева святых отцу нашему Афанасию, патриарху Константинопольскому, Лубенскому чудотворцу. Ныне святые мощи патриарха Афанасия покоятся в Благовещенском кафедральном соборе в городе Харькове.